Глава 19. Плюх, плюх, плюх. Все-таки к трехметровым скачкам, имитирующим неспешный прогулочный шаг хвостатого живоглота, приспособиться было сложнее всего. Отчаянно хотелось перейти на нормальный человеческий шаг, но под натянутой личиной гигантской теневой твари мой обычный шаг со стороны превращался в неуклюжее топтание практически на месте, что тут же бросалось в глаза – и, безусловно, вредила маскировке. Поэтому приходилось терпеть и, обливаясь под жарким солнцем ручьями пота, скакать дальше в заданном темпе. Параллельно с неспешной прогулкой, по слегка притоптанной в розовых травяных зарослях тропке, приходилось непрерывно вертеть башкой в обе стороны, как радиолокатором, отслеживая с четырехметровой верхотуры среди проплывающих мимо одиноких стволов берхов и колючих кустарников силуэты, разбегающиеся с моей дороги низкоуровневой мелочевки, тратить на которую иглы стужи давно уже стало бестолковой расточительностью. Мои разросшиеся аппетиты, вкупе с набитой в бесчетных стычках рукой и подскочившей на порядок скорострельностью, требовали встречи с достойной целью. К счастью, созданный чужой маской вокруг меня весьма натуралистичный образ – одного из опаснейших хищников теневой параллели, работал как часы, расшугивая мелочевку с дороги только в путь. Висящая перед внутренним взором в углу на периферии карта навигатора позволяла отслеживать по скорости разбега красных точек примерный уровень уступающих дорогу тварей. Совсем мелкие шухерились от меня в лихорадочном темпе. Твари посерьезнее сторонились с горделивой линцой. Типа, так-то мы тоже не лаптем щи хлебаем. И ежели чё, ещё не факт, что глотку нам порвёшь. Ну ладно уж, проходи, пока мы добрые. Но все эти терпилы, как уже говорил раньше, меня давно не интересовали, потому что реально крутая системная награда прилетала лишь за уничтожение равных, а ещё лучше за теневых тварей, значительно превышающих уровнями. К счастью, смертоносная дистанционная атака иглами стужи с последующим неуловимым шагом в тень, отточенная за десятки, если не за сотни предыдущих схваток с аборигенами до совершенства, давно превратила меня из обычного удачливого охотника за головами здешних монстров в натурального читера. Плюх, плюх, плюх. О, на ставшей видимой части карты впереди открылась россыпь красных точек, напрочь проигнорировавших приближающегося великана живоглота. Это уже стопудово мои клиенты. Поэтому, двигаясь к целям, я мысленной командой сперва деактивировал частично заслоняющую обзор карту навигатора, а после из-за поворота впереди показалась полянка-лежбище с двумя десятками собратьев, лениво повернувших зубастые морды в мою сторону и поприветствовавших вялым рычанием. Мол, и не лень тебе, братуха, по такой жаре без дела слоняться. Далее я мысленным приказом отменил действие чужой маски и тут же поворотом кольца на пальце сформировал вокруг заранее поднятой правой руки ледяной игломет. Разумеется, совсем круто было бы начать осыпать полусонных ублюдков на поляне иглами стужи, еще находясь под прикрытием реалистичной иллюзии. Но, увы, как показала практика, на иллюзорной лапе игломет отказывался формироваться категорически. И для его призыва в обязательном порядке сперва необходимо было вернуться в реальное тело. Мгновенно учуяв рядом лакомую человечину, стая живоглотов в едином порыве подорвалась на ноги, увидела вместо шагающего собрата уже меня, остановившегося на тропе, и наперегонки понеслась ко мне. Я же, не менее хищно оскалившись в ответ, сдавил в правой ладони пружину спускового эспандера и стал самозабвенно поливать из игломета первые ряды набегающих монстров. Мне удалось даже до активации таланта завалить двух самых шустрых живоглотов, подряд засадив в ощеренные морды опущенных и вытянутых вперед голов каждого по стандартной полудюжине игл-стужи. Смертельно нашпигованные сосульками твари в буквальном смысле слова заледенели на бегу и рассыпались грязным ледяным крошевом под лапы своим собратьям. Когда стая живоглотов целиком очутилась в зоне контроля настройщика, щелчком пальцев я активировал действие таланта. И в мгновенно воцарившейся звенящей тишине, уже как в тире по неподвижным мишеням, практически в упор расстрелял оставшиеся 25 игл, выпустив по 6-7 штук в оскаленные пасти четверки ближайших живоглотов. Поскольку скорострельность на 7-й ступени владения ледяным иглометом возросла аж до 10 игл за 4 секунды, реального времени на расстрел четверки монстров в стазисе настройщика, я потратил всего-то около 10 секунд. Еще только-только зарождающаяся мигрень отката позволила потом, преодолевая сопротивление плотного, как кисель воздуха, плавно переместиться на десяток шагов в сторону от тропинки, ускользнуть таким маневром от навала остатков набегающей стаи и скрыться с глаз преследователей за ближайшим белесым кустом. Когда из-за многократно усилившейся мигрени перед глазами поплыл-таки кровавый туман, я отменил действие настройщика. Сорвавшееся с паузы время тут же взорвало тишину азартным ревом настигающих добычу живоглотов, сопровождающимся треском крошащихся ледяных скульптур. Четверки жертв моего расстрела. И через считанные секунды сменившимся бестолковой свалкой на пустом месте. Я же тем временем, сосредоточив внимание на кольце, открывшемся после исчезновения с руки опустевшего игломета, прошептал под нос фразу «активатор». «Шаг в тень». И тут же выбрал из окантовки рассыпавшихся по периферии вариантов теневого переноса крайнюю в левом верхнем углу картинку белесого куста колючки. Последовало мгновенное перемещение в подкустовую тень. И уже из лежачего положения снова активировал чужую маску на базе живоглота, после чего, отпыхиваясь под прикрытием иллюзорной личины опасного хищника, стал одновременно отслеживать поведение выживших собратьев на карте навигатора и читать загоревшиеся перед внутренним взором строки победного лога. Внимание! Полный отчет за бой со стаей живоглотов. Всего вами было убито 6 живоглотов. 52-го, 54-го, 55-го, 57-го, 58-го и 61-го уровней. За убийство живоглотов вам начисляется 5018, 580 плюс 692 плюс 752 плюс 879 плюс 946 плюс 1169 равно 5018. Очков теневого развития, 12 теневых бонусов к силе, 10 теневых бонусов к ловкости, 22 теневых бонуса к выносливости, 13 теневых бонусов к интеллекту, 37 теневых бонусов к кэп. Прогресс таланта настройщик плюс 0,07%. Внимание, вами выполнено скрытое системное задание «Свой среди чужих, чужой среди своих». Награда за успешное исполнение задания плюс 600 очков теневого развития и плюс 1 уровень к текущему уровню теневого тела. С учетом наградного бонуса всего за бой со стаей живоглотов вам начисляется 5618, 5018 плюс 600 равно 5618 очков теневого развития.